подумать только, Мэй-парка не существует. Огромного поместья с дубами и оленями исчезло вмиг с лица земли, а с ним и мистер Фитцгиббон. Но вы же видели его, он приезжал к вам в собственной карете. Да, приезжал, и в очень элегантной, подтвердила мисс Уилкокс. И сам он очень элегантный господин. Вы полагаете, что тут какая-то ошибка? Ошибка-то ошибка. Ошибку можно разъяснить. Но и тогда не думаю, что мистер Фитцгиббон или Мэй-парк объявятся. Не отправиться ли мне в Мидлендс и не поискать ли обе бесценные пропажи? О, мистер Эллин, будьте так добры. Я знала, что могу рассчитывать на вашу доброту. Поехать, расспросить на месте, что может быть лучше. Да, пожалуй. Ну а тем временем, как вы поступите с малышкой, с мнимой наследницей, если она и впрямь такова? Выведите на чистую воду? Поставите на место? Полагаю, ответила задумчиво мисс Уилкокс. Полагаю, пока не стоит спешить. Если в конце концов окажется, что она из такой семьи, как думалось вначале, не нужно делать ничего такого, о чем потом придется пожалеть. Нет, я не буду менять своего общения с ней, пока вы не вернетесь. Отлично, как вам угодно, ответил мистер Элвин с тем бесстрастием, которое в глазах мисс Уилкокс и превращало его в столь подходящего советчика. В его холодной лапидарности она услышала ответ, согласовавшийся с ее расчетливым бездушием. Раз не последовало возражений, она считала, что было сказано все, что нужно, и более пространных комментариев, чем те, что он отмерил крайне скупо, ей не требовалось. Мистер Эллин, как он выразился, пошел по следу. Похоже, что комиссия пришлась ему по вкусу, ибо кроме соответствующих предпочтений у него были и свои особые приемы. Его манило к себе любое тайное дознание. Наверное, в его натуре было что-то от сыщика-любителя. Он умел вести расследование, не привлекая ничего внимания. Его спокойные черты не выдавали любопытства, а зоркие глаза — настороженности. Отсутствовал он около недели, и через день по возвращении явился к мисс Уилкокс, как ни в чем не бывало, словно они расстались лишь вчера. Представ перед ней с нарочито бесстрастной миной, он первым делом доложил, что вернулся ни с чем. Но сколько бы таинственности он ни напускал, ему было не удивить мисс Уилкокс, она не видела в нем ничего таинственного. Иные люди побаивались мистера Эллина, не понимая его поступков. Ей же и в голову не приходило разгадывать его натуру, задумываться над его характером. Если у нее и сложилось какое-либо впечатление, то состояло оно лишь в том, что человек он праздный, но услужливый, миролюбивый, немногословный и сплошь и рядом полезный. Умен он и глубок, или же глуп и ограничен, замкнут или чистосердечен, чудаковат или ничем не примечателен, она не видела практического смысла в том, чтобы задавать себе подобные вопросы, и потому не задавалась ими. «Отчего же ни с чем?» — спросила она его. «Главным образом от того, что и узнавать было нечего», — ответил он. «Означало ли это, что он не может ей предоставить никаких сведений?» — поинтересовалась она. «Очень немного». Помимо того, конечно, что Конуэ Фитцгиббон — вымышленное лицо, а Мэй-парк — карточный домик. В Мидлендсе нет и следа такого человека или поместья, как нет их и в иных графствах Англии. И даже устная молва не может ничего сказать ни о нем, ни об этом месте. Да и хранителю былых деяний сообщить было нечего. «Кто же тогда приезжал сюда?» «И кто эта девочка?» «Вот этого я как раз и не знаю, и потому говорю, что вернулся ни с чем». «Но кто же мне уплатит?» «Этого я тоже не могу вам сказать. Мне причитается за четверть. Плата за полный пансион и обучение, а кроме того за стол, Она же столовалась с нами, а не с ученицами».